Все героини Библии жили в этой пленительной женщине, но муж не собирался ее отпускать. Она приняла православие, чтобы выйти за Толстого. Они жили в гражданском браке. В 1911 году у них родилась дочь Марианна. И не только она. Граф начинает писать интересно. С 1908 года он уже сочинял и издавал стихи, но слабые и подражательные. Немножко от Надсона, немножко от Некрасова, хотя не графская эта стилистика. Он подружился с Волошиным, но великий поэт ничего не смог дать будущему великому, без кавычек, прозаику. И тут явился вечный Горький, узревший сразу и насмешку над барством, и протест против крепостничества. Горький благословил, а критики облизнулись. Они первые почуяли золотые вкрапления в декадентский серый мейнстрим и стали ждать целую жилу, Клондайк, и не ошиблись. Да благословит Бог издательство «Шиповник». Вот передо мной желтый восьмитомник писателя. Его начали издавать в 1957-1958 годах. Я прожила с ним жизнь целых 50 лет. Два первых тома можно отбросить. Это гаммы, эскизы, учебка. За исключением этих самых вкраплений золотого песка. В 1909 году написаны «Соревнователь» и «Яшмовая тетрадь». Великолепная ирония, самоирония. Барин-декадент, да еще псевдонародник. Резвая дева, готовая на все. Старой закалки барин Кобелев, его дошлый и модный племянник. Два рассказа пародируют Тургенева и Лескова. Тонко и умно. 1910 год. Рассказ «Актриса». Чеховские и купринские нотки, но все-таки это свое, толстовское. И уже человечность, сострадание к бедной провинциальной актрисе. 1911 год. «Однажды ночью». Жуткая и красивая легенда о мщении. Юная крестьянка Марина, прошедшая через право первой ночи до 1861 года, убивает поочередно осквернивших ее дядюшку и племянника. Формально граф родился в 1883 году, но в 1909 году в 26 лет рождается писатель. Это начало настоящей жизни. Для писателя в начале было слово. Даешь семилетку. За следующие 7 лет начинающий писатель становится мастером, но он успевает и в других сферах. Чтобы так писать о любви, как напишет он, надо было возлюбить много и многих. Софии Дымшиц он представляет как графиню Толстую. Марианну отдают бабкам и теткам,

Вялые и бездарные комплименты графа в адрес большевиков –